«Явная подстава», — подал голос Юрий, переключая на себя мое внимание. «Если минут 20 дадите, то мы попробуем усиление вызвать. Щиты у вас пару выстрелов выдержат», — обратился он ко мне. «Даже больше», — кивнул я ему, постепенно остывая и приходя в себя. «Велика вероятность, что стрелять на выходе будут, хотя и на маршруте могут подловить. Вы же его в изолятор третьего управления собрались вести?» — спросил у урядника Володя, проводив взглядом убежавшего к телефону напарника. «А куда же еще? Одно у нас место, где одаренных содержат», — подтвердил полицейский, наблюдая за действиями охраны с некоторым скепсисом. «Народа по ночному времени у нас мало, но ребята уже выехали и сейчас пробегутся по подозрительным местам», — доложил Юра, вернувшись. «Полчаса мы провели в томительном ожидании, коротая время обычными разговорами. Для себя я из разговоров выяснил, что камеры в третьем отделении вполне приличные, а те, что для родовитых предназначены, больше похожи на гостиничный номер, правда далеко не самой лучшей гостиницы. Это мне маг рассказал, и судя по ухмылкам урядника, знания о камерах у мага были отнюдь не теоретические. Заодно узнал, что от посещения изолятора мне не открутиться. Убийство гвардейского офицера, событие из ряда вон выходящее, и за излишнюю рьяность при его раскрытии полиции ничего не будет, хоть самому императору жалуйся. Раздавшийся телефонный звонок хлыстом стеганул по нервам. Все уставились на Юру, который взял трубку и, выслушав собеседника, задал ему несколько вопросов, прежде чем закончил разговор и положил трубку. Был человек, крышами ушел, а потом по заранее заготовленной веревке вниз спустился и скрылся в подвалах. Вот только ребята считают, что это не снайпер был, а наблюдатель. Оружия нигде не нашли, и по крышам он налегке бежал, даже бинокль бросил, коротко пересказал Юрий свой разговор с коллегами из агентства. Зачем ночью бинокль? Урядник сходу вычленил из рассказа несоответствие, показавшееся ему странным. Вместе с эликсиром ночного зрения отлично работает. Похуже, чем днем, конечно, но не намного, поделился собственным опытом охранник. Лучше давайте маршрут обговорим. Ребята сейчас две спецмашины подгонят и сопровождение организуют. Вы со своим автобусом нас задерживать будете, поэтому его лучше отправить пустым, а вас всех разместить в наших машинах. Надеюсь, возражений нет. Кавалькада из четырех черных внедорожников и двух мотоциклов промчалась по ночной столице без приключений. Ночью внимательнее будь. Похоже, ничего еще не закончилось, шепнул мне Юра на прощание и, дождавшись сигнала от руководителя группы, подтолкнул меня к калитке изолятора. Миновав несколько железных дверей и решеток, мы оказались в темном коридоре. Все, кроме урядника и тюремного надзирателя, остались за первыми же дверями, а вскоре и меня затолкнули в небольшую комнатенку, где из убранства имелась одна деревянная лавка и серые бетонные стены, исцарапанные и исписанные разнообразными надписями. Немного побродив взад-вперед, я уселся на лавку и начал изучать наскальную литературу. «Тюрьма», как много в этом слове, для сердца русского слилось, задавал тон неизвестный поэт, прилично отработавшись на ниве плагиата. «Кто не был лишен свободы, тот не знает ее цены», — вторил ему тюремный философ. «Один год поселений. Ашат, вор, отметился явный выходец с Кавказа, и получил кучу крайне неприличных комментариев, повествующих о том, где комментирующие видели такого вора и чего они ему желают в будущем. Мда, не все так радужно, как описывал мне маг. В элитной тюрьмушке для одаренных могли бы интереснее что-нибудь на стене написать. Разочаровал меня местный контингент. Хотя, скорее всего, дело в воспитании. Приличные и умные люди стены пачкать не будут». Вдоволь насидевшись на жесткой скамейке, я снова принялся ходить. На этот раз мои уши, настроившись на абсолютную тишину бетонного мешка, отчетливо передавали мне хруст песчинок под ногами. Привратницкая тюрьмы. Возникло ощущение, что подошвами своих ботинок я в пыль перемалываю рассыпавшиеся здесь в стеклянную крошку чужие судьбы. Переходы, лестницы, решетки, тяжелые двери, раз за разом все больше отрезающие меня от выхода, ведущего на свободу. Пока мы шли до камеры, надзиратели трижды сменялись, передавая меня и оформленные документы с рук на руки. Время от времени мне казалось, что из-за дверей камер, мимо которых мы проходим, высовываются языки магии, словно пытаясь рассмотреть, что происходит. После бетонного отстойника камера мне показалась даже уютной. Деревянный пол, чисто побеленные стены, окошечко под потолком, забранное тремя толстенными стальными прутьями, прочные стол и табуретка, наглухо вмурованные в пол и стену, приличная с виду кровать, а не нары, со стопкой чистого белья и свернутым матрасом, миниатюрный туалет с микроскопическим умывальником. Скажем так, если это и сравнивать с гостиничным номером, то стоит уточнить, что номер из самых дешевых, а сама гостиница находится в каком-то глухом селе. С другой стороны, в Касимове моя комнатенка, что я снимал на чердаке, похуже была, да и размером поменьше. Оглядевшись, постелил белье, но спать не хотелось. Сказывалось не только предупреждение охранника, но и общий раздрай от непонимания того, что происходит. Юрий, похоже, о чем-то догадался, но ничего не стал мне объяснять при посторонних. Собственно, ему по должности положено быть излишне подозрительным. Он запросто мог предположить, что прибывший за мной полицейский наряд изначально мог быть нацелен на то, что убийцу гвардейского офицера не обязательно стоит доставить живым. Вроде как задержать его задержали, а он по дороге решил сбежать. Пришлось полицейским стрелять. Или сопротивление при задержании оказал, отчего. Кстати, я в какой-то момент был не так-то и далек. Даже щиты успел на себя накинуть. Да, дела. Чего и где я упустил? Хороший вопрос. Загадка ценой в жизнь. Раз со своей стороны я ответа не нахожу, значит ищу его не там или не так, как нужно. Чтобы понять Юрия, мне надо понять ход его рассуждений. Для этого стоит встать на его место и вспомнить, какие моменты я от него услышал. Время моего выхода. Явная подстава. Снайпер, который оказался не снайпером, а наблюдателем. Проезд через столицу без приключений. И его совет быть внимательнее ночью, так как еще ничего не закончилось. Вроде все. Какой вывод можно сделать, пройдя по этой цепочке? Казалось бы, стоит ли обращать внимание на слова обычного охранника, а кто сказал, что он обычный? Липатов как-то рассказывал мне, что агентство, где трудятся мои охранники, состоит из весьма специфических ветеранов, правда не уточнил, в каких именно службах эти ветераны раньше лямку тянули. Я тогда отнесся к недоговоренности, как к очередной забавной задачке, и не стал расспрашивать дальше, надеясь, что сам смогу со временем понять, откуда они взялись. Не раз пробовал прокачать свою охрану на косвенных вопросах, иногда оттачивая практику той теории, что нам дают в академии, а иногда и импровизируя. С таким же успехом я мог бы биться лбом в сваю моста, пытаясь по звуку определить марку бетона. Охранники улыбались, отвечали, но и только. Полной ясности я так и не достиг. Итак, с точки зрения ветерана непонятно какой службы, проще всего снайперу меня было подловить на выходе из дома, но вместо него оказался наблюдатель, который всего лишь хотел удостовериться, что я уехал с полицией и дополнительной правки, в виде еще одного звонка, уже не требуется. Перехват по дороге маловероятен. Слишком ненадежно вступать в городе в перестрелку с вооруженным нарядом полиции или пытаться взорвать целый автобус с помощью той же припаркованной машины со взрывчаткой в багажнике. Куда предпочтительнее версия, что сами полицейские от меня бы по дороге избавились, но тогда они бы настаивали на доставке подозреваемого своим автобусом, а этого не произошло. Получается так, что неведомого сценариста пока все устраивает. Меня выдернули из дома и отделили от охраны, но опять же меня поместили в такое место, куда даже теоретически постороннему человеку сложно попасть. Постороннему да, а если он не посторонний? Я уже совсем по-иному осмотрел свое временное жилище, уделяя особое внимание окну и двери. Окно отмел сразу, слишком невелик его размер. В такое даже ребенок не пролезет, да и не просматривается из него вся камера, если с улицы глядеть. С дверями немного сложнее. Кроме глазка там имеется кормушка, закрытая снаружи на навесной замок. Вид из нее почти на всю камеру. Если ее открыть, то можно запросто выстрелить в человека, спящего на кровати, или запустить в него фаерболом, а то и еще какой-нибудь магией. С 4-5 шагов никто не промахнется. Посмотрел на дверь магическим зрением. Неплохо сработано. Энерговоды в меру мощные. Укрепляющие руны, сигналка, срабатывающая на разрушение и что-то вроде поглощающих контуров. Мне, пожалуй, ее и не выломать. Тут посерьезнее маг нужен, с мощной ударной техникой. Такой, чтобы контуры поглотителей в раз перегрузить. А вот механический замок простой, хоть и массивный. Впрочем, снаружи еще и навесной имеется. Дождавшись, когда в коридоре перестанут раздаваться шаги, сопровождаемые звяканьем ключей, я принялся за работу. Оторвал несколько полос ткани от простыни и, свернув матрас по длине, перевязал его в трех местах, чтобы сделать его похожим на фигуру человека. Полученное подобие манекена укрыл одеялом, подоткнув его в паре мест для большего правдоподобия. Носовой платок использовал для того, чтобы прикрыть стекло над дверью, за которым находилась слабенькая лампочка, освещающая камеру. По стеклышку глазка мазнул мыльным пальцем. Полностью видимость мыло не закроет, но сквозь разводы будет трудно что-то рассмотреть досконально. Вроде все, хотя нет. Я снял ботинки и поставил их рядом с кроватью. Вот теперь точно все, можно прятаться. Для этого у меня есть всего два места: в туалете или в уголке за его стенкой. Начал с туалета, ничего не выходит. Если сидишь, то торчат колени, а чтобы встать, распластавшись вдоль стены, нужно иметь навык балерины, способной часами стоять на цыпочках. Вздохнув, пошел пристраиваться в уголок. Время тянулось томительно долго. Пару раз я еще слышал шаги надзирателя в коридоре, сопровождаемые позвякиванием связки ключей, а потом и они пропали. Судя по сумеркам за окном, дело идет к рассвету. Я в очередной раз встал с корточек и начал разминать затекшие ноги. Чуть слышное шебуршание за дверью заставило меня замереть, и я как можно плотнее втиснулся в угол, приводя в готовность щиты. Минута-другая напряженного ожидания, и вот на полу появилась полоска света. Кто-то приоткрыл дверь, и мимо меня пролетело слабенькое заклинание. Дверь открылась шире, и в камеру проскользнул человек, поспешно направляющийся к кровати. Незнакомец уже заносил руку, в которой блеснула сталь, когда я поймал его в кокон щитов. Сопротивлялся он отчаянно, щеря зубы, брыкаясь и пытаясь развернуться в мою сторону. Пришлось усилить нажим до такой степени, что у него что-то отчетливо захрустело, и он, захрипев, потерял сознание. Подождав немного, я чуть раздвинул щиты, чтобы обеспечить внутрь кокона доступ воздуха. Еще через несколько секунд ночной гость задышал, жадно хватая воздух ртом. Я снял платок, затеняющий лампочку, и при более ярком свете рассмотрел своего несостоявшегося убийцу. Смуглый, худощавый, чем-то похож на цыгана с такой же курчавой копной темных волос, странно сбитых на бок. Он тяжело дышал, не открывая глаз, а его рука с зажатой в ней заточкой, похожей на толстое шило, была неестественно вывернутой, прижата к груди щитом. Его счастье, что заточка плашмя легла, могла бы сейчас и в нем торчать. Я обулся и, пнув ногой прикрытую дверь, вышел в коридор. Никого нет, только в самом конце коридора видна открытая дверь с какой-то табличкой на ней. Не торопясь дошел до открытой двери. Картина маслом. Оба надзирателя спят. Один уронил голову на сложенные на столе руки, а второй откинулся на замызганном диванчике, прикрыв лицо газетой. «Подъем, служивые!» – негромко скомандовал я, стоя в дверях. В их бендюгу мне заходить совсем не хотелось, больно уж там у них запашисто. Чеснок, вакса и сногсшибающая вонь махорки, впитавшаяся в стены. «А, что?» – вскинулся тот, что спал за столом, а второй, стащив с заспанного лица газету, только рот разевал, словно вытащенная из воды рыба. «Идите, убийцу забирайте, а то я тоже спать хочу». Я не смог сдержать улыбку, глядя на забавную сцену их пробуждения, и уже готов был расхохотаться в голос, как понял, что смех у меня получится нервный. Похоже, отходняк у меня начинается от проведенной ночи и всех остальных приключений. Развернувшись в дверях, я пошел обратно, а вскоре услышал за спиной частый топот надзирателей, ринувшихся мне вслед. Созданную мной скульптуру служивые рассматривали недолго. Один из них почти сразу умчался к тревожной кнопке, чтобы вызвать наряд, а второй изобразил из себя стражу, встав у дверей, и только изредка отвлекался на то, чтобы растереть лицо, сгоняя с него предательские следы сна. Эти процедуры оказали на него благотворное влияние, и вскоре я услышал его шепот. «Ваше сиятельство, вы это, не говорите, что мы задремали. Скажите, что мы как шум услышали, так тут же примчались. Простынь у меня порвалась», — нейтрально отозвался я на его предложение. «Все, что пожелаете, заменим», — истово заверил меня служака, — «и чаек с медом наисвежайшим спроварим, как только лихаимца сдадим». Пятерка наряда, возглавляемая унтер-офицером, примчалась с таким топотом и лязгом дверей, что наверняка разбудила всех сидельцев на этаже. Унтер выслушал короткий доклад надзирателя и зашел ко мне в камеру. «А вы что расскажете?» — спросил он у меня. «А мне что скрывать?» — рассказал все, как есть. И про то, как заподозрил неладное, когда меня задержали за несовершенное мной преступление, да еще и пуговицу нашли, и про то, что надумал ночью и как засаду организовал. «Вы чем его держите?» — поинтересовался у меня офицер, разглядывая замершего в щитах убийцу. «Родовое заклинание, вроде двух сложенных щитов», — показал я сложенные лодочкой ладони, сомкнутые вместе, — «могу отпустить, но он вооружен, отпускайте». «Похоже, вы ему руку сломали», — присмотрелся к преступнику унтер, но все-таки вызвал из коридора двух конвоиров с дубинками. Я снял щиты, и заточка со звоном упала пол, успев подпрыгнуть пару раз, прежде чем унтер отопнул ее к двери. Убийца кулем сполз по стене, отчего его волосы полностью скрыли лицо. «И кто же тут у нас?» Наклонился к нему офицер, откидывая кудрявые лохмы, закрывшие лицо преступника. «Опа, паричок, и под париком мой старый знакомый. Ты что же, веревка? Думаешь, я тебя сразу не узнал? Да я тебя на всю жизнь запомнил. Меня же из-за твоего побега квартальной премии лишили и чуть было в звании не понизили. А теперь шалишь, отбегался ты, давно по тебе каторга плачет. В лазарет его, а потом в подвал, в камеру для особых. И чтоб глаз мне с него не спускать», — грозно проревел унтер, размахивая в воздухе снятым с неудачливого убийцы париком. «Старый знакомый?» — поинтересовался я у разгоряченного офицера. «Еще какой старый? 4 побега за ним числится. Один так вообще из зала суда. Странно мне только, с чего он вдруг на мокруху подписался. Ну, на убийство, то есть», — поправился унтер, поневоле перенявший за годы общения с заключенными тюремный жаргон. «Так-то он по замкам специалист. Причем, по любым, хотя в основном по сейфам мастер. Дар он свой под это дело заточил, да и отмычками не брезгует. Не в чести у медвежатников убийства. Похоже, кто-то сильно постарался, чтобы заставить его масть сменить, да на такой риск пойти». «Какой же тут риск?» «Риск – это когда шанс есть, а у него он разве был?» Не на шутку удивился я. Как-то не укладывается в голове, что в таком заведении можно безнаказанно убить человека, надеясь выбраться сухим из воды. «Лемешев, глянь-ка карточку веревки, кем он к нам заехал и за что?» — крикнул унтер коридорному. «Максаков Илья Савельевич, дворянин Тамбовской губернии. Дебош в ресторане «Кристаллу» с ущербом в 35 рублей 70 копеек», — через пару минут доложил надзиратель. «Так я и думал, убил бы он вас, вашу и свою камеру обратно запер, для него это не проблема, а в 9 утра, как канцелярия у нас откроется, оплатил бы ущерб в 35 рублей, затем внес бы штраф в 50 рублей, и через 10 минут вышел бы с квитанциями о полной уплате за содеянный им дебош на свободу. Даже если бы вас мертвого и нашли надзиратели, то наши эскулапы пришли бы к вашему трупу не раньше 10, а то и 11 утра. У них с 9 свой обход в лазарете, а пропуска им в этот корпус надо через спецчасть выписывать. Да и на заточку посмотрите внимательнее». Унтер чисто полицейским движением поднял штырь из заточенной стали за торцы, чистое шило. «Таким ударь через ухо, да кровь промокни, и сходу ни один лекарь не признает, отчего вдруг задержанный умер. Сутки, а то и двое пройдут, прежде чем в вас патологоанатом пороется и, может быть, реальную причину смерти установит. Так что шанс уйти у веревки был, и не шуточный. Открыть и закрыть замки для него плевое дело. От меня он в свое время сбежал, шарахнув поворотным надзирателем параличом, а до этого с десяток замков и запоров вскрыл, причем крайне быстро, а потом их же и закрыл, отсекая погоню. Пока мы через закрытые им запоры выбирались, он уже извозчика нанял и на набережной успел столичного полицмейстера поприветствовать. Каков наглец! Паралич, говорите? Да, похоже, вспомнил я, как в свернутый матрас, изображающий меня спящего, ударило какое-то заклинание. Это что же получается? К вам сюда пьяницы дебоширов со всей столицы везут, только одаренных, иначе без разрушенных вытрезвителей в городе не обойтись. Вы бы написали в объяснении то, что мне рассказали, а я уж из кожи вон вывернусь, но постараюсь, чтобы оно в нужные руки попало побыстрее. Смотришь и узнаете, кто веревки вас заказал, — доброжелательно посоветовал унтер напоследок. Я и сам хотел бы это узнать, но мысль про допрос веревки после некоторого размышления отверг. Узнают в академии, что я у связанного человека пальцы отрезал, или глаза ему выкалывал, так мне руки потом никто не подаст. Такие уж нравы и понятия о чести у благородных. Объяснение я писал, прихлебывая крепкий душистый чай из большой фаянсовой кружки. Как раз до завтрака успел уложиться. На завтрак дали вполне приличный компот и две свежие булочки с изюмом. Для тюрьмы совсем неплохо. Я походил немного по камере, изображая разминку, а потом улегся поверх одеяла, ожидая вызова к следователю. Не заметил, как задремал, да так и проспал до обеда. На обед давали жиденькую уху, от которой я отказался, взяв на второй гречу с куском курицы, а налитая вместо чая бурда меня откровенно расстроила. «Ваш сисьва, чай или кофе желаете?» — скороговоркой проговорил незнакомый усатый надзиратель, наклонившись к проему кормушки. «Нам все нужное по смене передали. Как раздачу закончит, так мы вмиг обеспечим. Кофе бы, братец», — жадно выдохнул я, поняв, чего мне так не хватало в тюрьме. Минут через 20 я стал счастливым обладателем полулитровой кружки горячего кофе. Может, напиток и был не из лучших, но на тот момент он мне показался ангельским нектаром. «Пора начинать нервничать», — вслух сказал я сам себе, начав наматывать по камере круги с ополовиненной чашкой кофе в руках. Утреннюю прогулку в тюремных двориках я благополучно проспал, и сейчас мой организм, взбодренный кофеином, жаждал движения и действий. Я был всерьез обеспокоен тем, что про меня забыли. В голове я уже не раз прокрутил и подготовил доказательства своей невиновности, и меня распирало от желания их выплеснуть на кого-нибудь. Скрежет открываемых замков я услышал, когда отходил не один километр, измеряя шагами свою камеру вдоль и поперек. «С вещами на выход», — равнодушно объявил один из двух конвоиров, явившихся по мою душу, руки за спину. Столь невеселое начало было сдобрено улыбающимся лицом знакомого усатого надзирателя, который подмигнул мне из-за спин конвоиров и незаметно показал большой палец. Определенно он давал мне понять, что в моей жизни начались изменения к лучшему. Настроение поднялось, и я без особых переживаний прошел под конвоем через темные коридоры, лестницы и добрую дюжину постов, скрывающихся за отпираемыми решетками и тяжелыми дверями. Кабинет следователя, крепкого мужчины лет 40 в мундире надворного советника, большим размером не отличался. «Присаживайтесь и одну минуту подождите, я уже заканчиваю», — мельком глянул на меня следователь, продолжая заполнять документы. Изучение макушки советника, склонившегося над бумагами, меня не заинтересовало, и я огляделся вокруг, оценивая обстановку. Так себе полиция живет. Казенная мебель, не лучшего качества, выкрашенные в темно-зеленый цвет стены, с обязательным портретом императора на одной из них, забранные решеткой окна. Мрачновато. Ярким пятном на общем унылом фоне смотрятся роскошные напольные часы в деревянном корпусе табачного цвета, большим циферблатом с римскими цифрами и свисающими под ним вычурными бронзовыми гирями. «Ну, вот и все. Дело раскрыто. Обвинения с вас сняты. Ознакомьтесь и распишитесь. Забирайте оформленный пропуск, и вперед». На свободу с чистой совестью сам же посмеялся следователь над собственной шуткой. Откинувшись на спинку стула, он вывернул назад плечи и потянулся до хруста позвонков. «Два раскрытых убийства и одно покушение за день. Никогда еще у меня столько не случалось. Да и на завтра еще писанины не в проворот будет. Могу я в качестве компенсации за безвинное пребывание в тюрьме попросить вас поделиться деталями? Согласитесь, в какой-то степени они меня напрямую касаются», — попытался я не слишком язвительно задать свой вопрос. «Полицейский все-таки в возрасте и в чинах. В переводе на пехотные звания так целый подполковник будет. Ну, если только очень коротко и в пределах допустимого. Все-таки тайну следствия еще никто не отменял», — отозвался следователь, намекающим взглядом окинув толстые папки дел, ожидающие его на краю стола. «Начнем с того, что 4 дня назад умер Мансуров-старший. Личность вам без сомнения известная. Хоть его и считали под конец жизни выжившим из ума, кое-что он соображал, да и память кое-какую сохранил. К примеру, о вас он не забыл. Была у него с давних времен пригрета группа душегубов. У меня еще будут к ним вопросы по старым делам, но сейчас не об этом. Им-то он и поручил решить с вами вопрос, причем так, чтобы никаких следов краду и клану не было. 100 000 аванса дал, и 200 по результату пообещал. Вот и появился у них план на том, чтобы вас в изоляторе для одаренных убить. Предложили они двум уголовникам, веревке и дружку его Фильке Десятчику, старые должки отработать и денежку немалую поиметь. Филька у вас пуговку срезал, фотографом представившись. Для него это шутейное дело. Он прозвище свое получил от того, что карманы вырезал не бритвой, а заточенной монетой. Да, собственно, вот он, может, припомните. Следователь, быстро перебрав несколько фотографий, толкнул одну из них мне по столу. Сфотографированный человек определенно был мертв, и его лицо мне было знакомо. Да, запомнил я одного из фотографов, отличающегося от своих коллег дорогим костюмом и приличными манерами. Я кивнул следователю, показывая, что я узнал сфотографированного, убили его мансуровские. Собственно, и веревку та же участь ожидала бы, сделай он свое дело и явись к ним за обещанной платой. Но вот незадача, веревку вы взяли, а мансуровских варнаков ваши друзья повязали и нам тепленькими сдали. Прямо вместе с трупом Фильки всех и привезли. Те уже в убийстве Мизинцева сознались. «Мои друзья?» – переспросил я у следователя, думая, что ослышался. «Ну да, в окно выгляните. Они, как Варнаков перед обедом сдали, так и стоят до сих пор за воротами, вас дожидаясь. Со стула меня снесло, словно пороховым зарядом. Подбежав к окну, я увидел три знакомых внедорожника агентства, и среди куривших узнал Володю и Юру с перебинтованной рукой, висевшей у него на перевязи. Чуть в стороне от них прогуливался Степаша, нетерпеливо посматривающий на ворота тюрьмы. Почувствовав, что у меня начинает расплываться изображение из-за подозрительно появившейся в глазах влаги, я несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь и вернулся к следователю. «Пойду я, пожалуй», – пробормотал я, забирая оформленный пропуск, и, наверное, слишком часто моргая, друзья заждались. «Мои друзья, ох и нажрались мы все этим вечером». Глава 22. «Серьезно, очень серьезно. Мне бы по 2-3 таких весла на роту, глядишь, у меня и жизнь бы поменялась», сдувая пену с пивной кружки, выговорил запыхавшийся офицер в мундире капитана в отставке, о которой свидетельствовали поперечные белые полосы, перечеркивающие его погоны. В очередной раз сбегав к понтону, который они больше часа расстреливали с разных расстояний, рисуя вместо мишени мелом круги на поржавевших бортах, он уже не раз оценил толщину металла и углы, под которыми происходили пробития. Бивуак светлого князя Константина, наспех разбитый невдалеке от одного из волжских крутояров, возник на этом месте не случайно. Лет 5 назад тут на отмель выбросил оторванный от какого-то причала стальной понтон, покореженный ледоходом до потери плавучести. По нему и стреляли два друга, время от времени отвлекаясь на мангал и легкую выпивку. «Прямо-таки жизнь», — отмахнулся от дыма князь, переворачивая шампуры над углями. Охрана, расположившись чуть поодаль, с недоумением наблюдала за княжеской блажью и не мешала беседе друзей. «Не каждый день увидишь, как великий князь собственноручно шашлык готовит, да и было бы кому, а то обычному капитану, пусть и понюхавшему пороха, о чем свидетельствуют боевые награды и нашивки за ранения на его кителе. А давай я тебе свой крайний день на фронте расскажу», — предложил капитан в отставке, поудобнее устраиваясь на раскладном стуле и неторопливо набивая трубку. «Помнишь, я с фронта тебе писал, что принял батальон? Хорошо, мы в том месяце румын погнали. После одного, особенно удачного прорыва, надумало наше командование в мешок целую румынскую дивизию загнать. Получил наш полк приказ перекрыть одну из дорог, по которой румыны отступить могли. Все бы хорошо, но надо было за день пройти больше 20 километров и высоты занять, с которых та дорога контролировалась. Батальон мой, от которого к тому времени чуть больше половины в строю осталось, усилили местной дружиной, в 50 человек при двух машинах, да взводом ополченцев. Пошли мы. Ночью, как назло, дождь прошел знатный, дорогу развезло, кое-как двигались. Мелкие заслоны сходу сбивали, а с броневиками вдосталь намучились. Есть у румын смешные кургузы и шестиколесные броневички с пулеметом. ВЗ-30 называются. Обычная пуля их не берет, а от всей батальонной артиллерии у меня к тому времени 2 45-ки только остались. Пока их вытащишь вперед, да развернешь, иногда полчаса уходит. Румыны к тому времени, завидев пушки, отойти успевают, не принимая боя, а через километр все то же самое повторяется. 5-6 броневиков за полем стоят и из пулеметов постреливают. Не будь у местной дружины пары без откаток, в кузовах грузовиков установленных, мы бы те 20 километров и за 2 дня не прошли. С горем пополам доползли к вечеру до высот, а там румыны успели окопов нарыть, да укрепиться. Дождались мы, пока артиллерия наша да полковая подтянется, и попробовали в атаку пойти. Дважды поднимались, а потом у нас офицеры заканчиваться стали. У меня во второй роте всех взводных снайпера выбили еще в первую атаку. При второй атаке и меня зацепили. Хорошо, что споткнулся я перед этим, а то не увиделись бы больше. Как-то грустно ты все рассказываешь. Но я все равно не понял, чем бы тебе такие винтовки помогли. Кивнул Константин на лобаевское весло, из которого они сегодня вдоволь постреляли. Карабин, собранный ими с самым длинным стволом, они, не сговариваясь, стали именовать винтовкой. Знал князь, чем друга детства развеять. Вывез для разговора на Волжский берег и устроил знатные пострелушки. Получив дней 10 назад от капитана в отставке отчаянное письмо, в котором Михаил умолял князя посодействовать его восстановлению в армии, он пригласил его в Камышин. Михаилу Кузнецову князь доверял, как-никак с 6-летнего возраста его знает, с их детских игр и совместных занятий. Правда, разошлись в последние годы их пути, но переписывались они часто, а иногда и встретиться удавалось. Отец Михаила был служивым дворянином, и ко времени их детского знакомства вышел в начальники личной охраны у княжеского рода. Вот и попал его сын в компанию огольцов, гоняющих вместе с юным княжичем по парку, да заодно и занимающихся вместе с ним у разных учителей и наставников. А ты сам посуди. Пуля с остальным сердечником у нас двойной стальной лист на понтоне метров с 600 пробивает. Значит, броневики румынские нам бы помехой не были. Оптика на винтовке, не то что у моих любителей. Так мы хороших стрелков во взводах называем, которые у нас из армейской самозарядки с 4-кратным прицелом стреляют. Думаю, смогли бы обученные стрелки из лобаевских винтовок хотя бы часть румынских снайперов выбить, если не просто бы стрелками меткими оказались, как наши любители, а заранее обученными снайперами. Заодно и пулеметы бы подавили. Пулеметный щиток таким патроном плевое дело пробить. Погоди, снайпера, любители, ты про что? Досадливо поморщился князь Константин, не успевая переваривать фронтовой жаргон своего друга. Ай, да это у нас в полку к ним прозвище любители прилипло. Приезжали к нам как-то раз инструкторы из Рязанского училища, настоящие снайперы. Такую стрельбу на 600 и 800 метров показали, что наши стрелки их результаты и на 400 метрах зачастую повторить не могли. Тогда-то наш полковник и сказал: «Вот это мастера, а вы у меня любители», — пояснил Михаил. «А уж как они маскироваться умеют, это фантастика. В 5 шагах можно пройти и не заметить. Миш, я тебя зачем сюда вызвал-то?» Князь сунул в руку друга шкварчащий шампур, другой, ничуть не хуже, выбрал себе, а остальные отодвинул от огня. «Мне предложили в этом округе императорским наместником стать. Пока знакомлюсь. В конце сентября собираюсь дела принимать. Надо бы мне к тому времени команду себе собрать. Не то, чтобы я предшественнику не доверяю, но с его ставленниками мне сложно придется. Относительно тебя есть у меня мысль. Не хочешь ли моим военным представителем и советником стать? Я в ваших армейских и пограничных делах не слишком силен, а мне там безусловно будет нужен доверенный человек. Такой, чтобы со знанием ваших армейских дел был, и не боялся все плохое вытащить на свет, а то и реформы какие предложить. К примеру, те же снайперские винтовки, или мои дирижабли-разведчики внедрить. Не зря же я с ними столько возился. Внешняя граница по нашему округу больше 1500 километров выходит, и мне ее придется блюсти, отвечая лично перед императором. В первую очередь будут нужны моторы и броня. Могу тебе свою последнюю служебную записку переписать. Нет пока у нас достойных моторов, чтобы не только себя и прицеп могли возить, а и брони пару тонны пушку с боезапасом, желательно на себе, а не прицепом. Как же нет, у меня на дирижабле очень приличные двигатели стоят, пусть и лицензионные, но под 300 лошадиных сил вытягивают, удивился князь неожиданному повороту в разговоре. Ага, и каждый твой движок стоит столько же, сколько денежное содержание батальона за полгода, а авиационный керосин высшей пробы обходится раз в 5 дороже, чем бензин для грузовика. Заодно напомни ко мне, у твоих двигателей ресурс 200 или 300 часов до планового ремонта, и какова потом окажется стоимость его обслуживания. Капитан, выговорившись, с внешне безразличным выражением лица впился крепкими зубами в мясо, и лишь потом выразил князю свое одобрение, сумев обозначить его, как чисто гастрономическое, никак не относящееся к происходящему разговору. То есть ни новые винтовки, ни новые дирижабли тебе не интересны, отщипнул князь зубами аппетитный кусок мяса, и чуть отставив шампур от себя, начал выглядывать следующий. Шампур он так и крутил перед собой, сосредоточив на нем все свое внимание и демонстративно не глядя на собеседника. Интересны и очень, но в следующей войне они не определяющие. Опыт оконченной войны вполовину теряет свою ценность в следующей. Патрульные дирижабли, здорово. Снайперское дело, замечательно. Но при 200 стволах артиллерии приличного калибра на километр фронта противники не спрашивают и не докладывают. Извини, Костя, но я при таком раскладе даже и ободаренных докладывать не стал бы. Кто его знает, сколько их там после артподготовки поляжет. Да ты шутишь. 200 артиллерийских стволов. Следующая война будет другой. Артиллерия и броня должны проламывать укрепленные участки фронта, а не солдат с винтовкой, уверенно сказал капитан. Да где же такую провищу пушек взять? Мне бы пока тут приграничные гарнизоны хоть немного усилить. Тогда покупай пока эти винтовки, сколько бы они ни стоили, и пулеметы. Они серьезно помогут. Главное помни, что патрон для снайперки стоит меньше рубля, и он почти всегда уходит в цель. Сказать тебе, какое у нас соотношение убитых противников и израсходованных патронов по моему полку? Чуть больше 400 патронов на одного достоверно убитого румына. Чего удивился? Не веришь? А ты запроси статистику по польскому фронту. Там расход почти вдвое выше. Капитан, как ни в чем не бывало, бодро догрыз шашлык, особо смакуя хрустящие корочки. Довольно похлопав себя по животу, он не стал размениваться на импортное вино, прикинув, что 5-литрового бочонка с пивом, стоящего на столе, и его брата-близнеца, который остывает в роднике, ему окажется больше, чем достаточно. «Стволы, значит», — пробормотал князь Константин, откладывая на тарелку наполовину опустошенный шампур и уставившись на подаренную графом винтовку, лежащую поверх чехла. «Кажется, я знаю, кто нам с ними поможет. Мой отлет из столицы со стороны был похож на побег. Ранним утром я крайне быстро собрался и в темпе рванул со Степаном к дирижаблю. Все, до начала учебы я в столицу больше ни ногой». Степан, уловив мое настроение, постарался сгладить впечатление от вчерашнего дня, рассказывая мне свою версию событий. Про то, что за твоей квартирой начали следить, мне сообщили в тот же вечер. Сам понимаешь, не мог я оставить тебя без присмотра. Я тут же сел на мотоцикл и рванул в столицу. Всего лишь на час опоздал. Тебя к тому времени уже жандармы забрали. Но тех, кто за квартирой наблюдал, мои ребята отследили и адресок срисовали. Вот и решили мы с парнями из агентства посмотреть, что там да как. Поехали. Частный домик на окраине. Лиходей под утро труп фотографа в багажник машины стали укладывать. Хотели они выхода веревки дождаться и, убедившись, что дело сделано, обоих уголовников вместе зачистить, но фотограф что-то неладное заподозрил и решил от них сбежать. Так что пришлось им чуть раньше его убивать, чем у них запланировано было. Короче, взяли мы мансуровских лиходеев тепленькими, а когда допросили и к тюрьме примчались, там ты уже к тому времени веревку обезвредил. А уж когда веревки труп его кореша продемонстрировали, да показания заказчиков дали почитать, так и тот раскололся. Считай, два раскрытых убийства третьему отделению на блюдечке поднесли. Выложив события дня минувшего, Степан наставил меня обдумывать сказанное, а сам принялся готовить кофе. Знает, что без него у меня с утра голова не работает. Тем более, в такую рань, как сегодня. Степа, третье отделение, это же голубые мундиры. Причем тут тогда полиция? Задал я первый за утро осмысленный вопрос, баюкая горячую чашку в руках и с наслаждением втягивая в себя запах любимого напитка. «Слушай, ты невыносим. Как-нибудь я составлю перечень вопросов, ответы на которые ты должен будешь обязательно выучить». Третье отделение лет 10 назад было передано из императорской канцелярии полицейскому управлению, и от голубых мундиров остались только нашивки этого цвета на воротничках, да удвоенные оклады тем, кто там служит. «Вспоминай, у того урядника, что к тебе приходил, они были», — глянул на меня друг детства, как на конченного идиота. Очевидный ответ предполагался даже из того тона, с которым он мне задал вопрос.